Часть четвертая. Обретение сил. Дневник. С дневниками получалось не очень хорошо. Когда меня и Стаса захватили альвионцы, они выгребли все из наших карманов, в том числе и мой карманный компьютер. Так я потерял большой кусок текста, но как только добрался до офисного компьютера, постарался по памяти записать все, что случилось. Вышло довольно много. Информацию я восстанавливал по памяти, за большой период. Но кажется, ничего не забыл. Одно было плохо. Теперь карманного компьютера у меня нет. Надо будет купить новый, пока же придется вести записи задним числом, на обычном большом компе. К счастью, хоть я и чувствовал себя плохо, мне удалось восстановить события последних дней. После битвы я отключился. Дед на копейки добросил меня до ближайшего метро и растолкал, стремясь побыстрее избавиться от подозрительного пассажира. Ехали мы долго, не меньше часа, так что я немного отдохнул и пришел в себя. Хотя и был очень слаб. Я вошел в метро, ловя на себе подозрительные взгляды пассажиров. Еще бы, одежда грязная, прожженная в нескольких местах, и воняет от меня помойкой. Затратив немного внутренней энергии, я поставил волосы дыбом и руками придал им вид гребня. После этого на меня перестали обращать внимание. Ну, панк, ну идет куда-то, пусть идет. Этих ребят везде полно. Передо мной встал вопрос, куда, собственно, ехать. Тогда, после битвы, у меня мелькнула идея завалиться в центр. Пользуясь магией, вычислить его местоположение, приехать туда, ворваться шумом, раскидывая охрану и брызгая огнем, влететь в кабинет Кирилла, стучать кулаком по столу и требовать. А чего требовать-то? Справедливости? Информации? Выяснить, кто виноват и что делать? Глупо. Хотя, вероятно, пару лет назад я бы так и поступил. Но на этот раз я поехал в офис. Пока до него добирался, прокрутил в голове множество вариантов своего поведения. Толком ничего не придумал, но было ясно одно – аналитиком я больше не буду. Хватит. Я так крепко завяз в этой истории, что пора самому позаботиться о себе и о других. Пора делать что-то самому, а не быть пешкой. Было у меня такое чувство, что Астрал 2 может в лучшем случае обороняться. А нам надо наступать. Надо расшевелить это болото, иначе мы в нем все погибнем. Не знаю, какую роль я сыграю во всей этой катавасии, но явно не последнюю. В каком-то смысле с меня все и началось. С того момента, как я махнулся телом с савалетом, все пошло наперекосяк. Было это заранее продуманный план альвионцев или нет, неважно. Я виноват, значит мне и исправлять. В офис я приехал вечером. Как оказалось, времени прошло много. У меня не было часов во время битвы, но думаю, она состоялась ближе к 6 вечера. За час с лишним я добрался до метро. Потом еще минут 40 до офиса. В общем, приехал я в 7. Там уже царила паника. На входе охрана удивленно на меня пялилась, но пропустила. Признали. Когда я поднялся в офис, то первым делом наткнулся на Гену. Тот закричал: «Где ты был? Где Стас?» Я ответил, что нас взяли альвионцы, а Стас погиб. И тут силы мне изменили, ноги подогнулись, и я уселся на пол. Просто чудо, что я в таком состоянии добрался до офиса. Дальше все смешалось в кучу. Набежал народ, меня куда-то потащили на руках. Пришел я в себя на диване. Рядом стояли Гена, Алекс и еще 2 незнакомых ребят, которых я не видел раньше. «Что случилось?» – спросил Гена, присев на корточки рядом с диваном. Я чувствовал себя очень плохо. В голове стоял шум, перед глазами все расплывалось. И мне казалось, что диван подо мной ходит ходуном. Но надо было предупредить ребят. «Мы проверяли квартиру альвионца», – ответил я Гене. «На нас напал настоящий маг. Нас взяли в плен, увезли на свалку. Стас умер от удара, который получил при пленении. Я пришел в себя и вырвался, уничтожив альвионцев». Геннадий хмурился. Его лицо выражало крайнюю озабоченность и даже страх. Но страх не за себя, за людей. Алекс стоял бледный, как простыня. Видно, он еще не сталкивался с такой активной жизнью Астрала 2. Незнакомцы переглянулись и засыпали меня вопросами. «Что, да как, да где?» «Так», — сказал я, стараясь, чтобы меня услышали все. «Мне надо отдохнуть. Гена, усили охрану и готовься к эвакуации офиса. Вызовите Кирилла. У меня очень важная информация. А сейчас оставьте меня, дайте полежать спокойно». Они заговорили все сразу. Я не очень хорошо слушал. Все сбивал шум в голове, но уловил слово «больница». «Никаких больниц», — сказал я. «Это просто слабость после магического удара. Не вмешивайте врачей и не смейте мне ничего колоть». На меня снова посыпался град вопросов, но я закрыл глаза и просто не реагировал на них. Наконец-то я услышал, как Гена разгоняет всех по местам. Алекс, он велел записать все, что тут произошло, и отправить сообщение в центр. Незнакомым ребятам, которые оказались оперативниками центра, он велел срочно привести Кирилла. «Хоть бабу снять, но привести», — сказал он. «Отдыхай», — сказал он мне. «Зови, если что. Я пойду накручу охрану и соберу бумаги». После этого меня наконец оставили одного, и я смог расслабиться. Не знаю, сколько прошло времени, я периодически проваливался в сон, больше походивший на беспамятство. Минуты бодрствования занимался энергетикой. Пытался восстановить внутренние каналы. Я действительно очень слаб, моя энергия была вся израсходована. Она просто растворилась в силе источника, когда я наносил магические удары. Кроме того, давал себе знать и удар мага, и действие препарата, который мне вкололи альвеонцы. По отдельности я легко бы справился с каждой проблемой, но все вместе. Я приводил в порядок каналы энергии, заставляя силу течь так, как она должна, восстанавливал внутренние резервы и налаживал нормальный обмен энергетики с внешним миром. Пришлось даже разок подключиться к дальнему источнику. Я знал еще один в Астрале Альвеона, но им пользоваться боялся. Кто знает, что там происходит. А потом я заснул. Просто заснул, но успел все сделать. Поэтому мое тело наполнялось энергией. Я отдыхал, а тело лечило само себя, потихоньку восстанавливаясь. Не зря же говорят, что сон – лучшее лекарство. Проснулся я от того, что меня трясли за плечо. Открыл глаза и увидел Кирилла. Он наконец приехал. «Как ты?» – спросил он. Я поднялся на диване, прислушиваясь к внутренним ощущениям. Все было в порядке. Я оправился от удара, но все еще был слаб и очень хотелось спать. «Порядок», – отозвался я и глянул на настольные часы. 3 ночи. Кирилла, наверное, вытащили из постели. Координатор пододвинул стул к дивану и уселся на него, вытянув ноги. «Ну, рассказывай», – сказал он. «Всех на уши поставил. Теперь колись». «Но я рассказал. Начал с первого боя, который уже описывал. Правда, пришлось поведать и о появлении туннеля. Потом рассказал о том, как мы со Стасом ломились в квартиру, к альвеонцу, и попали в плен. Нечто подобное мы предполагали», – сказал Кирилл. «Стас советовался с нами насчет этой операции. К вам выехала опергруппа, но она опоздала. Даже Гена и Алекс опоздали, хотя были недалеко. В квартире было пусто». «Компьютер», – спохватился я. «Вы нашли компьютер?» «Нет, его не было. Я отправил письма». «Мы их нашли», – улыбнулся Кирилл. «Когда стало ясно, что с вами что-то случилось, мы отследили все ваши звонки и вскрыли ваши электронные ящики, в том числе и личные. И не ошиблись. Сейчас той информацией, что ты добыл, занимаются аналитики центра». «Отлично». Я стал рассказывать дальше. Когда дело дошло до появления Олега, Кирилл прикрыл глаза и не открывал их до тех пор, пока я не закончил. «Вот и все», – сказал я, описав, как добрался до офиса. Координатор потер глаза. «Вот, значит, как все обернулось. Ребят, жалко». «Кирилл, надо что-то делать. И причем срочно, пока Земля еще не кишит реальными магами из Альвеона». «Что?» – раздраженно произнес Кирилл. «Мы практически бессильны против реальных магов. Честно говоря, все наши действия – это детская возня в песочнице на полосе прибоя. Альвеон накатит мощной волной, и нам нечем остановить их. У нас даже людей не хватает, оперативников полно, но они не отличат альвеонца от землянина. Да и к схватке с реальными магами их надо готовить по-другому. А за границей? Может быть, они нам помогут? У них свои проблемы. Правда, сложной ситуации, как у нас, нигде нет. Но они к нам не спешат. Пусть хоть людей пришлют. И как ты себе представляешь действия группы, допустим, немецкого спецназа в центре Москвы? Это же совсем другой уровень. Одно хорошо. На периферии тихо. Преткновение началось со столицы. Тут у них центр. Отсюда альвеонцы расползаются по всему миру. Если мы их тут прижмем, то как раз лишим головы. Шанс есть. Надо только отловить всех реальных магов. В этом и проблема. Они маги. Кирилл откинулся на спинке стула. А мы нет. Есть я. Координатор устало прикрыл глаза, массировал ладонями виски. «Ты один», – тихо сказал он. «Ты просто не успеешь быть везде. К тому же, извини, я не сомневаюсь, что альвеонские маги сильнее. Тут он был прав. Один на один я еще потягаюсь с альвеонцами. Но если их будет 3 или 4, тут они меня массой задавят. К тому же я самоучка, дилетант. Против опытного и обычного мага это слишком мало. Какой бы источник ни был спрятан за пазухой». «А это вообще правда?» – вдруг спросил Кирилл, и в его голосе странным образом сплелись отчаяние и надежда. «Может, тебе почудилось все? Тебя же чем-то кололи». Вместо ответа я чуть напрягся и передвинул Кирилла вместе со стулом к двери. Это было сложно в моем состоянии, но эффективно. «Не почудилось», – спокойно констатировал он и встал. Я устало откинулся на диван. «Значит так», – сказал Кирилл, – «ты сейчас отдыхай. Утром я заберу тебя в центр, там поговорим с начальством и будем думать, что делать. Если сможешь, прикинь границы своих возможностей. Как бы там ни сложилось, ты наш козырь, даже, скорее, ферзь. Так что работа у тебя будет выше крыши». «Кир», — сказал я, — «отчет писать не буду и рассказывать так подробно больше не буду. Тяжело. Понимаешь, тяжело заново все это переживать. И не надо. Успокоил меня он и достал из кармана цифровой диктофон. Отчет, считай, уже есть. Ну все, спи. И он ушел, не забыв выключить свет. Я лежал, закрыв глаза, и пытался отключиться от внешнего мира. Спать. Надо спать. Но перед моими глазами вставал Стас, улыбающийся, в джинсах и белой футболке. Я вспоминал, как мы пили пиво у него в квартире, играли в компьютер, как говорили обо всем на свете, как он слушал мои бредни насчет табака, и как он спас меня. А я не смог спасти его. Раньше, 3 года назад, мне казалось, что магия всемогуща, побольше энергии, колдовство в реальном мире, и ты хозяин жизни. Однако, все не так просто. Проблемы растут вместе с нами. И все же мне удалось уснуть. Я все же заставил себя отключиться от внешнего мира, потому что не было сил размышлять дальше и вспоминать. Мне ничего не снилось. Следующий день выдался очень суматошным. Выспаться мне не дали, начав с утра возить вещи. Я встал и первым делом затребовал новую одежду. Моя была в ужасном состоянии. Ничего под рукой не нашлось, но удалось добыть запасной комплект формы охранников. Тут расстарался Гена. Облачившись в черные штаны и куртку, я стал помогать ребятам выносить мебель. В принципе, прямой угрозы в офисе не было, но в сложившейся ситуации рисковать не стоило. После нашего со Стасом налет на квартиру мага, альвенцы наверняка обратят пристальное внимание на все прилегающие кварталы. Так что лучше не рисковать. Собирались быстро. В офисе было полно незнакомых мне людей. Наверное, из центра. Гена и Алекс помогали таскать мебель, а меня все норовили отправить на диван, словно инвалида. Но я чувствовал себя хорошо, просто замечательно. За ночь прошли все негативные последствия моих приключений. В общем-то, если бы я был заранее готов к магическому полю и действовал более расчетливо, то этих последствий можно было бы избежать. Но вчера я словно обезумел, и я не думал, что со мной станет потом. Но все прошло, и физически я был в полном порядке, хоть сейчас в новый бой. А вот морально, на душе мне было отвратительно. Я чувствовал себя негодяем, из-за которого погибли люди. Умом я понимал, что сделал все, что мог, но совесть не давала мне покоя. И эта боль останется со мной навсегда. Я никогда не забуду Стаса, улыбчивого и веселого. Олега, который нашел меня и привел в организацию. К обеду, когда мы наконец управились с выносом мебели и оборудования, приехал Кирилл. Он просто сказал мне «пора». Я пошел с ним, схватив сумку, в которой были мои вещи, которые я захватил еще с дома, в том числе и ножик, и мои трубки. Кирилл был сам за рулем черной Ауди, хотя мне казалось, что у него есть личный водитель. Весь путь до центра мы молчали. Он меня ни о чем не спрашивал, а мне говорить не хотелось. Добрались довольно быстро. Наше путешествие окончилось где-то в районе метро Беляева. Это меня удивило. Мне казалось, что центр должен был быть где-то за городом. Остановились у большого административного здания. То ли какое-то большое НИИ, то ли еще чего-то в этом роде. Но внутрь не пошли. Кирилл загнал машину на подземную стоянку, а там мы загрузились в лифт и поехали вниз. Кирилл рассказал, что центр находится под землей, и вкратце обрисовал план наших действий. Пока мне давали отдельный кабинет. Формально я остановился аналитиком центра. Дальнейшее зависело от разговора с начальством. Кирилл сказал, что вечером будет совещание руководителя Астрала 2. Он уже успел поговорить с ними и в общих чертах обрисовал сложившуюся ситуацию. Теперь ждали приезда представителей Европы, чтобы начать полномасштабное совещание. Бюрократия – власть стола. Что с них взять? Изнутри центр ничем не отличался от офиса, скажем, небольшого банка. Коридоры, комнаты, курящий народ на лестницах. Людей было довольно много, и это меня удивило после всех жалоб Кирилла на недостаток персонала. Тут же в одном из коридоров я впервые увидел девушек-аналитиков. То есть я не сомневался, что женский пол трудится в Астрале 2. Среди них и раньше было много магинь. Но до сегодняшнего дня я общался только с мужиками. Девушки стояли в уголке, в руках держали папки для документов и что-то обсуждали. Одна была довольно крупной блондинкой, с пышными формами. Она курила, оглядываясь по сторонам. Наверняка тут было курить запрещено. Вторая была невысокой, миниатюрной. Черный водопад волос рассыпался по спине. Растрепанная челка. Восточный вид лица, черты правильные и очаровательные. Просто красавица. Такие мне нравились гораздо больше, чем блондинки. И я тихонько спросил у Кирилла, кто это. К тому времени мы уже прошли мимо девушек, которые бурно обсуждали действия какого-то лося. Видимо, начальника. Кирилл ответил, что это аналитики старшей группы, причем классные аналитики. А темненькую зовут Ольга. В конце концов, он привел меня в большой кабинет. Окон, разумеется, не было. У дальней стены стоял большой письменный стол. На нем громоздился обычный компьютер, и монитор и системный блок стояли на столешнице. Вдоль правой стены шли канцелярские шкафы для бумаг. Они были пусты. А левая стена меня заинтересовала. В ней была дверь. Я подошел, открыл ее и увидел унитаз. «Что это?» – спросил я у Кирилла. «Что-что? Сортир?» – отозвался он. «Чтоб от работы надолго не отвлекался». «Однако», – поразился я, – «кабинет с персональным сортиром я видел впервые». «Располагайся», – сказал координатор. «Пока посидишь тут. Постарайся подготовиться к совещанию. Соберись с мыслями, обдумай конкретное предложение, если они у тебя есть. Если кто будет приставать, посылай всех подальше. Ссылайся на меня. Вопросы есть?» «Добыть мне нормальную одежду», – попросил я, – «и что-нибудь попить». «Хорошо», – отозвался он, – «сейчас распоряжусь». И Кирилл ушел. Я же бросил сумку на стол и уселся за компьютер. Он был в сети, ничего особенного на нем не было, даже игрушек. Но был текстовый редактор, и для меня это было достаточно. Пользуясь им, я продолжил свои дневники, остановив в памяти события прошедших дней. Предыдущие дневники я не потерял. По старой привычке хранил их в зашифрованном виде на одном из интернет-сайтов и регулярно обновлял. На этом компе вроде не было прямого подключения к интернету, так что я занялся дневниками, надеясь, что они помогут мне разобраться в самом себе.